Глава 16. Изумление Драука было столь велико, что я пожалела о своих словах уже через мгновение после того, как они вырвались. «Простите, нервы!» И улыбнулась. Жалобно-жалобно. Уф, кажется, пронесло. По крайней мере, я увидела ответную снисходительную и всепонимающую улыбку и услышала предложение. «Может, вам что-нибудь от нервов?» «Понимаю, дело молодое. Надеюсь, вы следуете моим рекомендациям в лечении?» Вот тут я слегка озадачилась. Он о чем конкретно? Но когда его улыбка стала чуть шире и чуть снисходительней, то до меня дошло, и я... Да, я покраснела и промямлила. «Да, следуем. Лэр, а давайте все-таки поговорим о моей татуировке. Закыр сказал, что это диагност, но меня смущают некоторые руны. Не могли бы вы развеять мои сомнения?» «А какие именно руны вас смущают?» — подхватил мой деловой тон. Драук заинтересованно склонился и снова потянулся к моей руке, так что пришлось вернуть ее на стол. «Вот посмотрите, эти три позволяют ему чувствовать ваше сиюсекундное состояние, и если не приведи светлое вам станет плохо, то он моментально это поймет. Вот эти три позволят ему определить ваше местоположение и своевременно прийти на помощь. А вот эти три...» Тут он неуверенно пожевал губами, помедлил, а затем посмотрел мне в глаза и уточнил. «Он сказал вам их значение?» «Считывание эмоций?» «Да». «Сказал, но здесь еще три. О чем они?» Ткнув пальцем в последние, значения которых я не знала, с нетерпеливым ожиданием посмотрела на целителя. «Они...» «Они подтверждают мои серьезные намерения». Вздрогнув от недовольного голоса, раздавшегося из-за спины, я сначала замерла, а затем зло выдохнула. «Да хар, ну сколько можно? Мне теперь даже в туалет нельзя будет отлучиться, чтобы он не пошел за мной следом». Я не психанула. Я даже не зарычала, я просто обернулась и с интересом уточнила. «Это какие?» А он удосужился одеться. Бледновато, кстати, выглядел, по крайней мере, недовольно. «Я тебе их уже озвучивал». 7 месяцев, Зарина. У тебя есть 7 месяцев. Удостоив меня не слишком ласковым взглядом, орк прошел к кушетке, стоявшей у противоположной от нас стены, и неожиданно грузно на нее опустился. «Ариш, у тебя не будет пузырька с энергетиком? Кажется, я немного подустал. Все-таки невеста — дело хлопотное». Мне не стало стыдно. Не стало. Дхар, мне его стало жаль. Ну, чуть-чуть. Глядя, как он устало прикрыл глаза, при этом облокотившись на стену, я поморщилась. Если он действительно воспользовался заклинанием на усиленную регенерацию ран, то совсем неудивительно, что сейчас чувствует себя хуже некуда. Вообще, после подобных заклинаний необходим полноценный, как минимум, 8-часовой сон. «Энергетик тебе какой?» «Максимальный. Думаю, сегодня вечером будет еще одно покушение». Благодарно кивнув, когда Драук, найдя нужный флакон на стеллаже, отдал его Закыру, тот сначала выпил, а затем приоткрыл глаза и посмотрел на меня. А затем неожиданно подмигнул и усмехнулся. «Зорь, даже не мечтай, вдовой не будешь. Так, а теперь расскажи мне, зачем ты отправилась к уважаемому Лэру Аришу? Не могла спросить у меня?» «Это такое тонкое издевательство?» Сумев лишь обескураженно выдохнуть, я возмущенно поджала губы и сначала взглядом высказала ему все, что о нем думаю, а потом не удержалась и высказала вслух. «Я спрашивала. Я столько раз спрашивала, что можно уже трактат написать. Вот только полноценных ответов не слышала». «Не кричи. Если не слышала, значит, не время». «Это значит, что не тому задавала». «Дети, не ругайтесь!» Вмешавшись в начинающиеся разборки, Драук зачем-то вернулся к стеллажу, а затем подошел ко мне, протягивая темно-зеленый флакон. «Лэри, выпейте!» «Что это?» «Успокоительное!» «Очень смешно!» Удостоив целителя не менее возмущенным взглядом, я, тем не менее, взяла предложенный флакон и, не раздумывая, выпила его залпом. По языку и пищеводу моментально прокатилась волна успокоительных трав, настоянных на спирте, и, секунду помедлив, ухнула в желудок. «Да, хорошая вещь. И почти никого убить не хочется. Спасибо. А у вас еще есть впрок? Немного. Но если вам надо, я заготовлю. Не поведя бровью, Ариш понятливо кивнул и с улыбкой пояснил свои слова. Обычно у меня довольно большой запас подобных зелий, но буквально на днях у третьего курса факультета крови началась практика, и парни опустошили буквально весь запас. Не переживайте, Лэри, для вас у меня всегда найдется. Большое спасибо. Он все-таки душка. И плевать, что слегка паук. Все равно душка, в отличие от некоторых. Скосив на женишка недовольный взгляд и отметив, что он внимательно прислушивается к нашему разговору, поморщилась. Еще никем для меня не стал, а уже подобные собственнические замашки. А что будет, если не приведи темные меня вынудят выйти за него замуж? Чур меня. Успокоительное тем временем вершило свое дело, и злость постепенно уходила, сменяясь расслабленностью и некоторой апатией. Ничего, потерплю. Все лучше, чем постоянное желание психовать. Так что за намерения? Серьезные? Я вас умоляю. Мы общаемся всего несколько дней. У него не может быть серьезных намерений в принципе. Единственное, предназначенное богами? Да ложь. У богов есть дела поважнее, чем назначать единственных. Серьезные. Опять? Недовольно сморщив нос, я старалась не замечать ироничных взглядов Драука, которые он бросал на нас по очереди. «Я знаю тебя третий день. Все, что я хочу, это закончить это дело как можно быстрее и забыть о тебе, как о страшном сне». «Не получится». «Поясни». «Зарина, ты действительно хочешь говорить об этом при Арише?» «О, нет, не обращайте на меня внимания». Замахав на нас руками, Драук поставил локти на стол и устроил подбородок в ладони. «Я просто послушаю. Вы продолжайте, продолжайте». Если они думали, что меня это остановит, то ошиблись. Я лучше выясню все здесь и сейчас, и пускай при этом буду выглядеть неблагодарной свиньей, но лучше так, чем разговор наедине и очередная истерика. «Да, хочу». «Что ж, твое право». Недовольно выдохнув, словно действительно признавая мое право, Закыр чуть прикрыл глаза и продолжил. «Я рассказал тебе сказку. В большинстве своем это правда. Я могу жениться лишь на одной единственной женщине. Остальных хранитель рода проигнорирует, даже если я сам буду думать, что влюблен. Как бы ты ни была против, но теперь я знаю, что ты та самая, моя, и я тебя не отпущу. Я слишком долго тебя искал и слишком через многое прошел, чтобы получить этот шанс. Я прекрасно чувствую, как тебя злят мои слова о невозможности выбора и предопределения, но заметь, я даю тебе время. Много времени». На последних словах Закыр открыл глаза, и мне достался твердый и уверенный взгляд. Слишком твердый и слишком уверенный. Он правда верил в то, что говорил. Верила ли я? Нет. Невозможно полюбить только потому, что тебе сказали «на, люби». Невозможно быть счастливым с тем, кто пришел и сказал «все, иных вариантов нет, радуйся тому, что дают». Невозможно уважать себя после того, как тебя вынудили и не оставили шанса. Может быть, я не права, и надо было согласиться, смириться, принять случившееся как должное и попытаться найти в этом некоторую прелесть. Ведь принадлежать такому выдающемуся мужчине — это поистине невероятное счастье, но это была бы уже не я. Поэтому я снова порадовалась, что во мне энное количество успокоительного, и тонко улыбнулась вместо того, чтобы сломать кое-кому челюсть. «Ты невероятно щедр. Спасибо за долгожданное разъяснение. А теперь давайте по нашему делу. Закыр, что произошло с твоими ассистентами?» Удивительно, но мы действительно плодотворно поговорили. Что было тому причиной? То ли я, наконец, взяла себя в руки, то ли присутствие Ариша, то ли сам Закыр не умничал больше и вел себя как высококлассный специалист, а может быть, все вместе. Мне подробно рассказали, что ассистенты были выпускниками ведьмачьего факультета и проходили стажировку, но умудрились попасть в одну из ловушек, наверняка расставленных на очередную уборщицу. Ловушка эта располагалась как раз в подвале, где я планировала погулять, и где парни разбирали старый хлам, уже негодный к использованию, но и неуничтожаемый окончательно на случай, а вдруг пригодится. И снова это было пятое измерение, но на этот раз с уже сидящим в нем Василиском. Выжили парни только потому, что были все-таки неплохими ведьмаками, поэтому даже отсутствие оружия не помешало им выйти победителями из этой схватки, хотя пострадали они существенно. И сейчас находились на лечении в столичной клинике, где им отращивали откушенные конечности. Лечение полностью оплатила Академия. «А что по тем костям, которые нашли в мертвой зоне?» «С ними уже сложнее», — слово взял Ариш, знающий об этом больше нас. О том, что я тоже жрица темного, пришлось рассказать, и он с немалым интересом посматривал на мою левую руку и спрятанный под повязкой глаз, уже намекнув, что не прочь их обследовать. «Боюсь, эти несчастные входят в число тех самых ежегодных жертв, о которых мы просто не знали. Их души допросить не удалось. Такое ощущение, что их либо сожрал монстр, либо они уже давно ушли на перерождение. Кстати, я склоняюсь к первому варианту. Наш кукловод не гнушается уничтожать не только тела, но и души». «Погодите, вы хотите сказать, что ежегодных жертв уже не 3, а 6? Вы уверены?» «Пока нет. Обследование останков еще не завершено, и я не возьмусь утверждать однозначно, что они именно ежегодные. В памяти забрезжило что-то невнятное, пока еще не желающее оформиться окончательно, потому что не хватало данных. Ежегодные жертвы, жертвоприношения, именно жертвоприношения, именно. Закир, что ты знаешь о ежегодных жертвоприношениях? Существуют ли какие-то запрещенные ритуалы? Я не прошу тебя их называть, просто подумай, знаешь ли ты о них? Или надо посоветоваться с магистрами факультета духа? Кстати, а почему ты так уверен, что здесь не замешаны преподаватели?» «Потому что мы с духами проверили каждого». И каким образом?» «Поверь, у нас есть свои методы. Однако и тут все неоднозначно, и о стопроцентной невиновности речи не идет. Бывают и такие специалисты, что могут скрыть свои намерения даже от нас. Видишь ли, в чем тут проблема? Это как вспышка активности. Ты сейчас верно подметила. Именно одно единственное ежегодное жертвоприношение и снова затишье. И нам элементарно не с чем работать». «Не совсем, нет. Ведь студенты тоже вносят свою лепту, устраивая уборщицам и младшему персоналу пакости. Но если отбросить лишнюю шелуху, то все так, как ты сказала». Задумчиво потирая подбородок, орк на некоторое время ушел глубоко в свои мысли. «Не могу пока ответить с уверенностью на твой вопрос о запрещенных ритуалах. Мне необходимо посоветоваться и поднять кое-какие записи в архивах Академии». «И у вас до сих пор нет ни одного подозреваемого?» «Есть». «И?» «На примете 3. И, как ни странно, это сам мастер Броквилл, затем плотник Вурквилл и жестянщик Фимглин. Все 3 гномы». «Бред». Сначала я недоверчиво выдохнула и лишь затем недовольно поморщилась на свою несдержанность. «Нет, ну это и правда бред. Ни один гном за всю мою 5-летнюю практику не умел так виртуозно владеть магией высшего порядка, тем более повелевать духами. С 5-м измерением согласна, они могут создать ключ-артефакт и заглушку. Но духи, вурдалак, Василиск... Нет, ну это не уровень гнома». «Зарина, ты спешишь с выводами». Одарив меня немного снисходительной улыбкой, орк продолжил уже более серьезно. «Я упоминал, что убить как минимум 2. Главный кукловод и тот, кто выполняет его команды. Так вот, гном — именно исполнитель. Кто конкретно, я не знаю, но все улики указывают именно на них». «А почему ты до сих пор этого не знаешь? Ты ведь шаман. Ты имеешь право допросить, причем без обоснования причин». «А я допрашивал. Я допрашивал всех, а не только гномов. И знаешь, либо они выполняют команды кукловода под гипнозом, либо на их сознании стоит заглушка высшего порядка, но ни один из них не помнит ничего его компрометирующего. Так что, увы, остается только уповать на чудо». Иронично усмехнувшись на свои собственные слова, прозвучавшие так непрофессионально, Закир пожал плечами, когда я удивленно приподняла бровь. «Нет, не верю. Наверняка они уже что-то придумали и теперь просто следуют к цели, причем не ставя меня в известность. Действительно, зачем ставить меня в известность? Я ведь не специалист, я всего лишь женщина, как не так давно заявил Вурдес. Тьфу! Вспомнишь, придет. Всем привет, что грустим? А почему меня не позвали? Почему? Решив, что и без меня найдутся те, кто ответит Вурдесу на вопрос, сама задумалась о личности кукловода. Почему Закыр так уверен, что это не преподаватель? А кто тогда? Кто-то пришлый? Но это нереально. Проникать на территорию Академии только за тем, чтобы раз в год принести жертву? Абсурд. Хотя не лишенный смысла. Как ни странно, но территория Академии — идеальная площадка для приношения жертв любого порядка. В свое время, а именно для третьего поручения плетельщика, я изучала этот аспект довольно подробно и знала, что оптимальные места — это всевозможные капища, природные источники силы и учебные заведения именно подобного профиля. Академия некромантии, крови и те, где есть факультеты, работающие с духами. Именно здесь собраны все три факультета. Те три кучки костей вполне можно обозначить капищем. А вот источник силы... Лэр Ариш, а на территории Академии есть источник силы? Я обратилась именно к Драуку, потому что мы с ним до сих пор сидели рядом, тогда как Вурдес присел на кушетку к Закыру, и теперь они переговаривались в полголоса. Насколько я знаю, их четыре, и все они большие. Четыре? Так много? Ну, много не значит существенно. Источники пятого порядка, не больше. А их расположение? Примерно по сторонам света, но не оптимально. Все они располагаются вдоль ограды, внутри территории, и именно за их счет поддерживается замкнутость периметра по ночам, ну и кое-что иное. Их точно четыре? Да, Лэри. Верно угадав мои намеки, Драук отрицательно покачал головой. Поверьте, это всего лишь природные источники силы. С их помощью невозможно усилить темный ритуал, потому что они находятся на существенном удалении друг от друга и не соединены в единую цепь. Не соединены, да. Дхар, ну, конечно. Своим возгласом целитель привлек к нам внимание демона и орка, и если Вурдес пока еще не вник в суть нашей беседы, то Закыр моментально понял, почему занервничал Ариш. «Кукловод создает цепь?» «Нет, не цепь. Он создает гиптограмму». «Гиптограмму?» Недоверчиво нахмурившись, я пока не могла связать одно с другим. «Нет, я, конечно, помнила, что это семилучевая звезда, используемая магами для всевозможных ритуалов, но зачем она кукловоду, да еще и таких гигантских размеров? Я пока не понимала. Но ведь у нас всего четыре источника, откуда еще три? Вот, смотрите. Найдя чистый лист в ворохе бумаг, Драук начал увлеченно рисовать план территории Академии, схематично обозначая на ней все по очереди здания. В самом центре встал непосредственно учебный корпус, слева общежитие и столовая, справа учебный полигон, и четырьмя точками целитель обозначил примерное местонахождение источников. «Обратите внимание», указав карандашом на две точки силы, которые располагались, соответственно, у корпуса преподавателей и общежитий, Драук сначала дождался того, чтобы мужчины подошли поближе и заинтересованно склонились над рисунком, и лишь затем продолжил. «Как вы сами понимаете, корпуса строились с расчетом на то, чтобы проживающие в них могли максимально эффективно восстанавливать силы во время отдыха. У нас это запад и северо-запад. Третья точка силы находится практически у ворот, и в основном именно на ней запитана охрана периметра. Четвертый источник располагается в районе полигона, который с его помощью преподаватели поддерживают в необходимом состоянии. Последовал согласный кивок от Закыра. А теперь смотрите внимательно. Если дорисовать здесь, здесь и здесь, то у нас получится именно гиптограмма. Звезда с семью лучами. Все логически сложилось, но увиденное нас не порадовало. Драук ткнул карандашом в административный корпус, где мне выделили комнату, а затем в парк на севере, которому достались сразу две точки. Да уж, это не совпадение. Это уже полноценная версия. И что мы имеем? Он активировал как минимум два ключевых узла, уверенно закончил за всех Вурдес, не понаслышке знакомый с созданием всевозможных пентаграмм, гексаграмм и прочих мест призыва потусторонних тварей. Точка на севере, в парке, именно там мы нашли пока еще неопознанные останки. А точка в районе административного корпуса, там убили Демину и Приссу, соответственно, 3 и 2 года назад. Ирму тоже нашли неподалеку. А последний узел, имея в виду вторую точку в парке, вплотную примыкающую к полигону, я уточнила. Там еще никого не убивали? Там еще никого не находили. Недовольно дернув плечом, Закыр поморщился и добавил. Но, если честно, то даже и не искали. Что ж, раз у нас наконец есть рабочая версия, чего именно добивается кукловод, то делаем так. Вурдес, поднимаешь все архивы и ищешь любое, даже самое древнее упоминание о ритуалах, в которых используются гиптограммы. Ариш, на тебе исследование останков и определение срока их смерти. Ну, а мы с невестой сегодня ночью займемся обследованием 7-й точки. У нас как раз 2 практики в том районе. Дхар, ну вот зачем он это сказал? Что по имени никак нельзя было? Срок действия успокоительного уже подходил к концу, поэтому в груди снова зародилось глухое раздражение, а заинтересованный и любопытный взгляд Вурдеса лишь подлил масло в огонь, особенно когда остановился на моем запястье, которое снова вылезло из-под рукава на всеобщее обозрение. Он не удержался от недоуменного восклицания. «Вот это да!» «Вы что, по-настоящему, что ли?» Ответить ему цензурно я не могла физически. Ответить нецензурно, как ни странно, не позволяли воспитание и Драуг, которого я не то чтобы уважала, но до сих пор он не успел сделать мне ничего плохого. Поэтому я послала Вурдеса далеко-далеко, но мысленно, а еще взглядом. К сожалению, демон не проникся, а может быть и вообще не заметил моей реакции, потому что его взгляд был прикован к запястью, а затем он и вовсе схватил меня за руку и попытался рассмотреть татуировку более детально. «Эй!» — возмутившись подобному произволу, я попыталась выдернуть конечность, но захват был слишком силен, и в итоге мне помог... «Да, женишок». «Вурд, отпусти!» Тяжело хлопнув демона по плечу, Закыр проникновенно и угрожающе заглянул демону в глаза. Да так, что Вурдес моментально разжал пальцы, и я смогла забрать руку. Не стоит. Поверь, теперь заря под достойной защитой. И знаешь, тебе пора. У тебя ведь сегодня еще вечерние занятия, да? Думаю, самое время посетить библиотеку. Давай. Он его откровенно выгонял. Нервно усмехнувшись, я могла лишь мысленно позавидовать его авторитету, когда Вурд послушно кивнул и даже не глянул на прощание в мою сторону. Он буквально вылетел из комнаты. «Да, Гхыр, ты его побери. Да мне банально завидно. Но вот почему моих приказов так никто никогда не выполняет?» «Зарина, идем, нам тоже необходимо прогуляться, да и у Ариши, кажется, посетители». Указав на приоткрытую дверь, куда робко заглядывали 2 молоденькие вампирочки, орк зачем-то тихо добавил, словно размышляя вслух. «А успокоительного нам надо взять с собой и побольше. Ты с ним такая уютная». «Козел?» «Да нет, он шаман. В общем, гад». Скептично хмыкнув и ничего более, потому что прекрасно отдавала себе отчет в том, кто он и кто я в глазах местных, послушно приняла из рук Ариша еще 3 бутылька с волшебной настойкой, клятвенно пообещала по возможности вернуть пустую тару и отправилась следом за женишком, терпеливо ожидающим меня у выхода и стойко игнорирующим смущенно перешептывавшихся девчат. «Эх, девочки, знали бы вы, какой он тиран и самодур!» Хотя, говорят, кому-то это нравится. Мне нет. Но на время расследования потерплю. Я вообще терпеливая. Иногда. «Кстати, а куда мы вообще идем? Время где-то к 6, не больше, так что до лекции у нас еще 3 часа. С некоторым подозрением, отмечая, как Закыр уверенно держит путь к центральной двери академии, не выдержала и задала уточняющий вопрос, когда мы уже зашли внутрь здания. «Мы сейчас куда?» «Ко мне в кабинет. Посмотрим кое-какие документы, поужинаем, а потом на лекции. У тебя есть иные предложения?» «О, нет, меня все устраивает». Нейтрально улыбнувшись, я кивком поздоровалась со спускающимся нам навстречу магистром Иллурианом, единственным из преподавателей, кого я здесь знала, кроме орка и демона. Рядом с ним шел еще один вампир, они о чем-то тихо беседовали, но стоило ему видеть нас, как беседа замерла на полуслове, и я удостоилась чести быть осмотренной с ног до головы. Затем незнакомый вампир что-то шепнул Иллуриану, и оба тихо и как-то неприятно рассмеялись. Тоже мне поборники морали. А мне вот интересно, сами чьими услугами пользуются. Вот ни за что не поверю, что они отказывают себе в интимных отношениях. Пусть они и неприятны в общении, по крайней мере, для меня. Но темперамент у вампиров, ого, будь здоров. Порой самим инкубам фору дать могут. Иллуриан Камилиус, темного вечера. Не поведя бровью, словно не заметил реакции магистров, Закыр, будто так и надо, приобнял меня за талию, и мы продолжили путь. И лишь когда мы зашли в его кабинет, он скрипнул зубами. «Зорь, надеюсь, ты не слишком на них злишься?» «На вампиров? Много чести». Фыркнув, я освободилась от его руки и первым делом отправилась к стеллажам с книгами. «Так, о, неплохо. Нежить высшего порядка и оптимальные способы ликвидации. Как раз под настроение». «Злится. Снова злится. Дурочка». Качнув головой, поморщился, но промолчал. Сейчас лучшее, что он может, это дать ей время привыкнуть к мысли, что это не шутка и не розыгрыш. Это не временно, это навсегда. Он сам до сих пор в шоке, но, в отличие от нее, в приятном шоке. Что взяла? О, очаровательный выбор. Что ж, раз нашла время себя развлечь, то он не будет ей мешать. Занятая делом Зорька, спокойная Зорька, хоть голова болит, немного перестанет. Да уж. Интересно, а после свадьбы это закончится?